Я спросила Филиппа, куда мы идем. К машине. Нужно узнать, кто этот труп. Нужно еще раз посмотреть на него. Не надо, прошу тебя, не надо. У меня не хватит больше духу, а у меня хватит. Мы подошли к Тендерберду, который я оставила на стоянке среди сотен других машин, и несколько минут неподвижно стояли рядом. Я вынула из сумочки ключи и протянула Филиппу, но он не взял их. Мимо нас, жестикулируя и галдя, прошла ватага подростков, потом, шевеля губами и озабоченно понурив голову, одиноко пробрела какая-то женщина в измятом платье. Филипп велел мне сесть за руль. Нужно найти более укромное место и там открыть багажник. Мы поехали по набережной Рифнеф, повторяя тот путь, что перед этим прошли пешком. Когда я повернула на улицу, которая, пересекая город, карабкалась вверх, он вдруг сказал: «Знаешь, Дани, у нас, кажется, есть шанс выпутаться. Если тебе подсунули этого типа по дороге, то никто о нем не знает, кроме той сволочи, которая это сделала. Между тобой и им нет никакой связи. В таком случае мы поступим так же, как этот тип. Выбросим где-нибудь этот подарочек и забудем о нем. И нас это не касается». Я свернула на одну улицу, потом на другую, все еще продолжая лезть вверх. Затем Филипп велел мне ехать по дороге с каменной оградой, ведущей на Рукаблан. Здесь мы не встретили ни машин, ни прохожих, и улочка была настолько крутая и узкая, что в одном месте мне пришлось остановиться и долго маневрировать на повороте. С больной рукой это было нелегко, и Филипп помог мне крутить руль. Когда мы поднялись еще выше, в пролете между двумя облупившимися стенами, я увидела сверкающий огнями город. Он лежал внизу вдоль моря. Положив руку мне на колени, Филипп дал знак остановиться. Перед домом 78. Я запомнила его потому, что этим номером в приюте было помечено мое белье. В темном дворе виднелся новый дом. Мы немного переждали, прислушиваясь. Потом, приглушив мотор, въехали в ворота. Фары машины осветили блестящие двери, выстроившихся в ряд гаражей, листву деревьев, лестницу. Одна машина стояла прямо во дворе. Я поставила свою позади нее, выключила мотор и фары. Двор был тихий, но узкий. Я с тревогой подумала, что если нам почему-либо придется спасаться отсюда бегством, тут быстро не развернешься. Я отдала Филиппу его пиджак, и мы вышли из машины. Несколько окон наверху над нами были освещены. За одним из них, с задернутой шторой, угадывался голубоватый свет телевизора. Я открыла багажник и тут же отпрянула, даже не заглянув в него. Чудовищный запах ударил мне в нос. Я была в каком-то полуобморочном состоянии, когда услышала, что Филипп просит дать ему платок. Он задыхался, лицо его настолько исказилось, что стало каким-то старым, заострившимся, чужим. Наши взгляды встретились. Я никогда не забуду, какой ужас я прочла в его глазах. Я слышала, как совсем рядом он ворочил труп. В отчаянии я тупо уставилась на ворота, но это было совсем не потому, что я боялась, как бы кто-нибудь не появился. Я даже не думала об этом. Вдруг Филипп прошептал: «Посмотри, Дани». Он показал мне ружье, длинное ружье с черным стволом. На прикладе инициалы. «Инициалы? Да, М.К.» Филипп заставил меня посмотреть на ружье и даже потрогать пальцем выгравированные на дереве буквы. «Винчестер». «В обойме не хватает трех пуль. Ты в этом разбираешься? Немножко». Он вытер ружье моим платком и положил его обратно на коврик, в который был завернут мертвый мужчина. Я увидела освещенное матовой лампочкой багажника лицо мертвеца с отвисшей челюстью. Филипп обшаривал карманы его халата. По наступившей тишине я догадалась, что он что-то обнаружил и потому затих. Вдруг он резко выпрямился. Он хотел что-то сказать и не мог. Он словно окаменел от потрясения. Я только успела увидеть, что в левой руке он держит какую-то бумажку. Потом он закричал. Я не знаю, что он кричал. Наверное, что я сумасшедшая. А он поддался бреду сумасшедшей. Во всяком случае, как я теперь понимаю, его взгляд выражал именно это. Мне кажется также, что по его глазам я догадалась, что сейчас он меня ударит. Кажется, я подняла руку, чтобы защититься от удара. В тот же момент от резкой боли под ложечкой у меня перехватило дыхание, и я скрючилась. Но прежде чем я успела упасть, он схватил меня в охапку и потащил к дверце машины. Помню, как с затуманенным сознанием я лежала на передних сиденьях машины. Помню стук захлопываемого багажника, удаляющиеся шаги Филиппа.